Сейчас на земле лишь чумные питомцы, мысль одинокого шизика солнца. Вот снова уколы от шкути ковра. Зачем ты смотрел на рисунок ковра? Смотришь на чудные знаки, здесь лошади, люди, царица и кракен. Звенит тишина серебристой мембраной. Ты вдруг разглядел на стене пентаграмму. Бей себе лоб и впусти в него Бога, отдай миру все без процентов залогов. Надейся на то, что спасет тебя мгла, но лишь не смотри на рисунок ковра. Найти свое место довольно непросто. В канаве на дне сорняками поросшей, прижмись-ка спиною к шершавому боку, лишь так не достанешься ты солнцепёку. Уютно, не страшно, родная нора, толпа заслоняет рисунок ковра. Thank you. Реальность зажата пружиной часов. Пора избавляться от утренних снов. Не слышали символы, вздохов и фраз. Без устали ждут созерцающих глаз. Всю ночь.